Глава 15. Было время, когда пираты, впервые увидев этот остров, назвали его зеленым. Уж на что огрубевшие у них души, но и их тронула необычайная красота буйной растительности. Теперь же недолюбование природой. Страх поселился на острове. Дикий, холодящий душу, животный страх. Мы уже не раз говорили, что опасность, которую видишь, не столь ужасна, как незримая. Ремесло бродяг заключалось в каждодневном риске. Но идти навстречу противника со шпагой в руках, имея возможность сразиться не на жизнь, а на смерть, это совсем иное, нежели ежечасно ждать ее, обещающую прийти внезапно из-под тишка. Каждое дерево, каждый куст таил в себе смерть. Где гарантия, что из той вон расщелины в скале не выскочит незримый убийца и не нанесет свой ужасный удар? А самое страшное, что им не оставалось выбора. В морских сражениях он есть, способов противостоять сопернику великое множество, а здесь и это оставшиеся в живых теперь прекрасно понимали, обязательный исход этой жуткой драмы – их собственная гибель. Теперь уже предыдущие смерти не казались случайными, с ужасающей ясностью стало понятно, куда тянулась эта жуткая нить убийств и какой должна быть логическая развязка. Дни проходили за днями, шестерка оставшихся продолжала жить в постоянном страхе. Нет-нет, их было семеро, но Роберт Гоббс по-прежнему находился на унизительной привязи, куда его посадили еще в самом начале. Раньше пираты в своих треволнениях, имеется в виду последняя кровавая резня, попросту не думали о нем, но потом решили все оставить на своих местах, хотя Гоббс и взывал к ним, моля освободить. Но где гарантия того, что капитан не горит желанием отомстить за причиненные обиды? И получится так, что к одной проблеме шестерка прибавит другую. Имея одного злейшего врага, сама же развяжет руки и второму. Нет, усугублять ситуацию не стоит. И Гоббс по-прежнему остался заложником, надоевшей до чертиков треклятой пальмы. Понимая, что незримый убийца пытается расправиться с ними по одному, пираты старались сделать все только вместе, сообща. Хотя, кроме добывания пищи, охоты, рыбалки, они ничем в эти дни больше не занимались. Шалаш для шестерых был тесноват, но все же спали вместе. Теснее прижавшись друг к другу, неся по очереди вахту, коротали ночь за ночью. При малейшем подозрительном шорохе бодрствующий сразу будил остальных. Даже справлять нужду старались вместе, зная, сколь опасно отлучаться одному в темноту ночи. Утром, выходя из шалаша, бросали любопытные взгляды на Гоббса, ведь всю ночь он оставался один. Поглядывали с ним и вопросом, не расправился ли с ним незримый убийца прошлой ночью. Но для Роберта, казалось, опасность не существовала. И это удивляло пиратов. Коль же незримый убийца задался целью уничтожить всех, почему он так упорно игнорирует Гоббса, самую беззащитную, а потому и легкодоступную жертву? Что-то здесь не так. Да еще и непонятные знаки метки в виде золота и драгоценных камней на каждом из трупов. Что все это значит? Какая логика происходящего? Чем больше задавались пираты этими вопросами, тем непонятнее и ужаснее выглядела ситуация. Отчаянные морские рубаки, которые раньше, казалось, и чувства-то такого, как страх, не ведавшие, теперь только им и жили. Как все переменчиво под солнцем. Совсем недавно мысли и разговоры пиратов вертелись вокруг сокровищ и того, что с ними связано. Теперь же они об этом практически не вспоминали. Прошло еще несколько дней. Отправляться в горы за козами, да в дебри за дикими свиньями пираты уже не решались, и постепенно подзабыли милый прежде вкус свинины. Приходилось ограничиться рыбной ловлей да черепахами. Охотились на открытой местности, держа в поле зрения друг дружку и не опасаясь неожиданного нападения. С безопасностью поэтому было более-менее нормально, а вот сама ловля доставляла хлопоты. Уж больно примитивны средства лова. Тут-то пираты и пожурили мысленно себя за непредусмотрительность. Ведь в свое время они припрятали в пещере, помимо сокровищ, казалось бы, все. Там, как мы уже говорили, находились бухты толстых морских веревок, запасы спиртного, бочки с порохом, иное добро. А вот сети, элементарные сети, и не припасли. После нескольких дней неудачной ловли, что можно было добыть голыми руками, изрядно проголодавшись, пираты решили сплести сеть из луба дерева мако, что и сделали. Первый же улов оказался необычайно удачным, так что вечером пираты могли позволить себе пирушку, на которой, наевшись да не могу, они с погрузневшими животами дружно потянулись к шалашу на ночлег. «А вы не заметили, братцы, что все нападения случаются как раз в ту ночь, когда вечером накануне у общего костра устраивалась пирушка?» — заметил один из пиратов, вытягивая с наслаждением ноги на своем нехитром ложе. «К чему ты это, Том?» «Да к тому, что сегодня мы тоже славно попировали. Не навлекай беду глупыми пророчествами. Что ты равняешь? Тогда все перепились и ни черта не соображали. Бери нас хоть голыми руками». Он и взял. «Да не терпи душу, дьявол. Говорю тебе, рассудок тогда от вина помутнел, сейчас ты ничего подобного, мы в своем уме». «Да так-то оно так. Но уж очень сытно мы поужинали сегодня после продолжительного голодания. Меня прямо морит сон. Боюсь, что тот, кому очередь пришла бодрствовать, слышишь, Джонни, тебя касается, тоже поддастся такому искушению. Расслабились, сон одолевает. Да нет. Хотя вообще-то ты прав. Морит, бестия», — отозвался с другого угла Джонни. «Ты смотри мне, морит. Прозеваешь, всем нам крышка. Хоть шум поднимешь, отбиться сможем». И пират положил рядом наготове свои пистолеты. «Ага, отобьешься. Он, мразь, возможно, что-нибудь такое придумает, что и твои хлопалки не помогут». «Да что это на тебя сегодня, Том, нашло? Что ты как ворон все каркаешь? Что это он такое может придумать, чтобы нас всех вместе одолеть? Ведь того, что он один, надеюсь, ты не отрицаешь?» «Ну, вообще-то всяко может быть, но, думаю, он, конечно, один. Ведь все время нападал только на одинокого, чтобы наверняка не рисковать». «Да один, конечно. А вот то, что может и один шестерых на тот свет отправить одним махом, тоже возможно. Я вот о чем подумал. А почему бы не сделать так? Бросить нам сюда бочонок с порохом, да пулю следом послать. Одного взрыва достаточно на всех шестерых». Воцарилась долгая, угнетающая тишина. «А что, черт возьми?» «Верно». «Да...» «Глупости это!» — один из пиратов имел на этот счет свое мнение. «Станет он такую тяжесть с пещеры да сюда в такую даль волочить? Не, один не управится». «А зачем же ему сразу весь бочонок тащить? Можно по частям. Благо, зарослей рядом много, спрячет. А потом уж всем сразу и воспользуется». «Да замолчишь ты, сволочь, или нет? Сколько можно ныть? Надоел». «Да нам только не доставало перегрызться между собой, чем сами облегчим работу этому демону. Все, всем спать. Смотри, Джонни, ой, смотри». «Да я-то что? Я-то... Каркать на ночь отвратительно, но, по-моему, Том дело говорит. Нужно над этим подумать. А вдруг и правда? Ну и что ты предлагаешь?» «Да черт его знает. Том, ты сегодня в ударе? Что предложишь?» «Да что? Осмотреть завтра прямо с утра ближайшие заросли. Да, и не только ближайшие. А потом отправиться к пещере. Давненько мы там не были. Спрятать остатки пороха, да и сюда взять малость. А то у нас почти ничего не осталось». «Ой!» Том широко зевнул. «Я уже сплю. Завтра все и решим. Утро есть утро». Это была последняя фраза, произнесенная пиратами на этом острове. Посреди ночи оглушительный взрыв потряс остров, и огромное пламя взметнулось в небо там, где мгновенье раньше стоял шалаш. Гопс, разбуженный взрывом, моргал сонными глазами и не мог сообразить, что же случилось. Отогнав сон и присмотревшись получше вокруг, он наконец-то сообразил, что произошло. Панический страх, животный ужас сковал его. Он теперь на острове один. Один против таинственной силы, которая посеяла на острове столько смертей. Раньше ему казалось, что самое страшное из пиратских наказаний – это когда провинившегося оставляют на необитаемом острове. Как ужасно, думал он тогда. Один! Не иметь возможности перемолвиться с кем-либо хоть словом, полагаться только на себя, ни поддержки, ни элементарного человеческого общения. Теперь же ему так не казалось. А наоборот, было даже прекрасным. Кругом природа, ни врагов, ни страха. Нынешнее его положение было куда хуже. Именно то обстоятельство, что он не один, угнетало больше всего. Ведь второй – его смертельный враг. В этом он не сомневался. Коли уж он наказал весь экипаж джины, что это – зловещая месть или что иное, что с трудом поддается объяснению? Один черт. По логике событий, та же участь ожидает и его, Гоббса. Ведь он член команды, один из тех, кто уже сложил свои головы. И если у незримого убийцы были какие-то счеты с ним, иначе зачем убивать, то он их предъявит и ему, капитану. А мысль о смерти ужасала его больше всего. Казалось, гибель неизбежна, она стоит рядом и ждет его. Надежд на спасение или иное чудо он не питал совсем, а только гадал, каким будет конец. Как поступит с ним этот сумасшедший убийца? Перережет горло, пронзит сердце или посадит на бочонок с порохом, как этих несчастных. Смерть к ним пришла позже всех, и Роберт видел, как они боялись ее, как пытались спастись. Он наблюдал все их меры предосторожности. Увы, результат налицо. Гоббса угнетала беспомощность. Если все погибшие были при оружии и держались вместе, то он остался один, да еще и прикован. Убийце даже не нужно применять силу, как с капитану. Достаточно все оставить как есть. И он сам погибнет от голода и лишений, которые терпит, будучи привязан к этой проклятой пальме. Рассвело. В размышлениях и переживаниях Гоббс и не заметил, как прошла ночь. В лучах утреннего солнца он рассмотрел то, что осталось от шалаша и его обитателей. Еще дымящаяся воронка от взрыва, разбросанные вокруг ветки и... трупы. Тела его недавних друзей. Как хотелось Роберту, чтобы хоть кто-нибудь из них пошевелился, очнулся, пришел ему на помощь, освободил от пут. Долго он всматривался в место трагедии, но там ничего не происходило. Да, чуда быть не могло. В страшном взрыве погибли все. Помощи ждать не от кого. Он остался один. Солнце поднималось все выше и выше. Нужно было что-то предпринимать. Роберт несколько раз рванулся, пытаясь освободиться, да тщетно. Он применял все новые и новые ухищрения, но с тем же успехом. Отчаяние и ужас овладели им. Беспомощность угнетала. Беспомощность и жуткое ожидание своего последнего часа. Гоббс был готов к тому, что в любую минуту может появиться убийца и замкнуть логическую цепочку. Он расправился с ним, как и с остальными. Сомнений не было. Все случится именно так. Почти ежеминутно он вертел головой, прислушиваясь, не идет ли его палач. Но все текло своим чередом. Как будто бы ничего не произошло. Все так же накатывались волны на берег, кричали попугаи, плыли куда-то вдаль облака. Наступила ночь. Никто не появлялся. Но покой не приходил. Теперь темнота пугала. То тут, то там из нее могла показаться угрожающая тень. Он сжимался всем телом, готовился к отпору, хотя оказать его никак не мог, ведь руки оставались связанными. Тень всякий раз оказывалась призраком. Облегченно вздыхая, он через минуту начинал снова волноваться и ждать чего-то страшного. Сон морил его, но он упрямо с ним боролся, чтобы не прозевать внезапного нападения. Казалось, что стоит только закрыть глаза, как предательский удар будет нанесен. Неотвратимо и безвозвратно. Потому-то я открывал раз за разом слипавшиеся глаза, но под утро сон все же одолел его. Он встрепенулся. Не случилось ли чего? Мутным спросонку взглядом оглядел окрестности. Опасаясь увидеть что-либо страшное, тут же успокоился. Все было как прежде. Тоже безлюдье вокруг. Те же трупы вдали. Те же волны набегали на берег. Гоббсу подумалось, что он стал почему-то чуть-чуть спокойнее. хотя тревога оставалась стержнем, вокруг которого теперь оборачивалась его жизнь. Донимал голод. Все же раньше, как бы там ни было, а пираты его кормили, пусть и неважно. Теперь же и крохи пищи ждать было не от кого. Впрочем, беспокойством добавилось еще одно – умереть от голода. Умереть вот здесь, как собака на цепи. Солнце очертило привычную дугу на небосклоне и скрылось за водной гладью далекого горизонта. Снова наступила ночь. Снова утомительная борьба со сном и шарахание от ночных теней. Свинцовые веки под утро стали непосильно тяжелыми, невыносимая жажда доставляла жуткие мучения. Но Гобс не позволял сну одолеть себя. Тревожное утреннее пробуждение и снова красочный закат усталого за день солнца. Еще и еще раз. Очнувшись как-то от ночного кошмара, Гобс, еще не поднимая головы и не открывая глаз, почувствовал неладное. Мурашки пробежали у него по спине. Жуткое предчувствие недоброго сковало тело. Гобс боялся поднять веки. Он уже не просто догадывался или чувствовал, что перед ним кто-то или что-то. Он был твердо уверен в этом. Но человеку от начала времен присуще любопытство. Иногда, твердо зная, что навлекает на себя смертельную опасность, он все же решается на роковой шаг, продиктованный любопытством. Сколь невелик был страх, оно почти всегда побеждало. Но Гоб с удовольствием послал бы к черту и его, лишь бы не поднимать сейчас глаза, не видеть того, что будет последним его жизни. Но нет ничего бесконечного. Время шло, и как Гобс не старался всем своим видом показать, что он спит, рано или поздно роковая минута должна наступить. Понимая, что откладывать бессмысленно, Роберт решил, что пора. Сжавшись всем телом, втянув голову в плечи, он стал поднимать глаза. Гобс еще не открыл их, но ни минуты не сомневался, что сейчас увидит того, кто посеял все эти смерти на острове, и вот теперь пришел взять его жизнь. Возможно, это предчувствие, возможно, нечто иное, но то, что это так, Роберт был абсолютно уверен. Он медлил. Ему было страшно. Он не мог и не желал смотреть на это. Он не хотел умирать вот так, нелепо, унизительно, со связанными руками, чувствуя свою беспомощность. Пауза стала невыносимой. Гобс уже не мог сдерживать себя, но он ясно отдавал себе отчет, что только лишь откроет глаза, как тут же увидит нож, который вонзится ему в сердце. Потому-то роковая минута снова и снова оттягивалась. Но, наконец, Гобс набрал полную грудь воздуха, напрягся всем телом и резко открыл глаза. Самое страшное, что, может быть, на этом свете ожидал увидеть Роберт, но только не это. Глаза его едва не вылезли из орбит от удивления и ужаса. Тело все окаменело от страха, крик застрял в пересохшем от шока горле. Когда к нему через мгновение вернулся дар речи, он, что есть мочи, истерически завопил. «Нет!» Состояние Штейлы было ужасным, неимоверно ужасным. Ей не хотелось возвращаться в этот ад. Первая мысль после того, как она пришла в себя, подсказывала – покончить с жизнью. Голова раскалывалась, тело болело, такое ощущение, что еще минута, и она сойдет с ума. Следовало принять какое-то решение. Впрочем, можно жить, как будто ничего не произошло. Но этот вариант неприемлем. Она чувствовала, что жить так, как раньше, уже не сможет. То, что произошло, намного хуже всех лишений и унижений в монастыре, всего предстоящего ужаса рабства, которым грозил Гобс. Штейла была уверена. Лучше рабство, лучше что угодно, но только не то, что случилось. Хотелось плакать, но слез не было. Боль и обиды сжимали горло и мешали глотать. Чувство дикой несправедливости, чудовищного беззакония угнетало душу, вызывало острейший протест и негодование. Но слишком поздно. Произошло то, что произошло. Возврата к былому нет. И теперь нужно думать, что предпринять. Как поступить, чтобы хоть совесть успокоить? Сделано все, что можно. Большего сделать нельзя. Но стоит ли искать оправдание и утешение? Мысль о самоубийстве становилась все настойчивее и назойливее. Желание покончить совсем сразу, одним махом, было огромным. Штейла поднялась, удивилась слабости в ногах, которые не держали ее, и, шатаясь, подошла к резному, совсем не такому, как дома, окошку, взглянула вниз, где пенилась кильватерная струя. Как хотелось распахнуть створки и броситься в пенящуюся пучину. Все закончить одним махом, позор свой спрятать под огромной толщей воды и чтобы Уот никогда не узнал о ее бесчестии. Боже, да неужто возможно такое, что он узнает? Она готова умереть от этой мысли. Умереть от стыда и унижения перед его осуждающим взглядом. Господи, какая несправедливость! Сколько раз у них с Уотом все логически подходило к тому, что рано или поздно должно произойти между двумя влюбленными. Любовь без этого не полна? Сколь бережны не были бы чувства любящих, как бы трепетно ни относились они друг к другу, но большая любовь непременно заканчивается всепоглощающим порывом, слиянием двух сердец и тел. А иначе это не любовь. Такова природа жизни, таковы законы и логика бытия на этом свете. Сколько раз они с Уотом стояли на грани, когда сделаешь шаг и познаешь это удивительное чувство. Как он необходим был этот шаг, но она так и не решилась, не осмелилась. Почему? Теперь она с ужасом сознала, как была неправа. Глупое ее упрямство. Ведь сама жаждала близости с Уотом. Господи, как она этого хотела! Сколько раз ночами рисовала в воображении сладостную картину, сколько раз млела от страстных порывов, представляя себя в крепких объятиях любимого, который в экстазе ласкает ее тело, упорно отыскивая на нем самые сокровенные, самые сладкие чувственные места, обрушивая на них шквал ласк, тепла и нежности. Но где же его руки, где? Она одна в ночной тиши. Иногда ее собственные руки заменяли ей руки Уота. Они воплощали самые смелые ее фантазии, приоткрывая завесу нового, неведомого ей раньше мира, помогали познать гамму новых удивительных чувств. Доведя себя до сумасшествия и едва не теряя сознание от избытка эмоций, несравнимых ни с чем, что она до сих пор знала, раскинув в стороны руки, Штейла давала себе твердый зарок, что при первой же встрече пересилит непонятный и глупый стыд. Сама сделает шаг навстречу, ведь любимый так долго и упорно добивается близости. Но время шло, а все оставалось по-прежнему. Несостоявшаяся помолвка должна была положить конец всем их терзаниям. Но ночь, которая в ее ожиданиях рисовалась самой сладостной и счастливой в жизни, стала, как уже известно слушателю, самой страшной и роковой. С нее и началась зловещая цепочка трагических событий. Как она теперь жалела, что была нерешительной? Зачем берегла свое целомудрие? Для того, чтобы этот мерзавец так безжалостно все растоптал? Как она, глупая, могла лишить любимого того, что по праву принадлежало ему? А кому все это в результате досталось? Этому мерзавцу? Боже, душа разрывалась от обиды и бессилия, как она мечтала о первой близости с любимым. В ее душе мечты эти возведены были едва ли не в ранг чего-то божественного. Увы, действительность распорядилась иначе. Все сокровенное втоптано в грязь с пошлостью и омерзением. Штейла приоткрыла створки окна. Соленый морской ветер ударил ей в лицо, рассыпал волосы. Все в этой ненавистной каюте было противно, воздух казался спертым, она вот-вот задохнется в кошмаре. Свежий ветер, наполнив грудь, немного успокоил ее. Она жадно вдыхала удивительную свежесть, чувствуя, как силы возвращаются к ней. Нет, Штейла по-прежнему была подавлена, угнетена, но какие-то непонятные силы все же просыпались в ней. отворив окошко с твердым намерением броситься в пучину морских волн и одним махом поставить точку в своей жуткой истории, Штейла медлила со своим решением. Жизнь, клокочущая за пределами этой каюты, как бы вернула ее к действительности и подсказала: «Нет, не все кончено». Еще сомневаясь, она все же трепетно уцепилась за эту мысль. Девушка по природе своей была жизнелюбива. В ней кипела энергия. Она раньше любила улыбаться солнцу, небу, благодарила их ежечасно за синеву и ясность, за то, что ей дарована жизнь, что она может наслаждаться ее красотами. Кощунственно само упоминание о смерти, не говоря уж о добровольном уходе. Да еще в таком возрасте. Впереди целая жизнь, столько планов, столько возможностей, и вот так взять и лишить себя всего? Если бы раньше кто-нибудь Штейле сказал, что она задумает подобное, не поверила бы. Пути Господни неисповедимы. Спустя минуту Штейла уже твердо верила, что ни в коем случае не совершит задуманного. Она продолжала жадно глотать свежий воздух, подставляя лицо и волосы ветру, ощущая живительный приток сил. «Жизнь! Как ты прекрасна! Как много предстоит сделать в будущем! Рано или поздно этот кошмар все равно закончится. Рано или поздно она все равно возвратится на родину. Она все сделает, все преодолеет для этого. Возвратиться нужно, во что бы то ни стало. Мать так нуждается в ее поддержке. Как она сейчас? А с Уотом? Уот... Милый, родной, желанный. Нет, ради того, чтобы лишь снова увидеть его, она переживет многое». Штейле вновь вспомнился твердый и уверенный голос младшего Акослама. «Берег там!» И его устремленный к намеченной цели указательный палец. Да, сейчас Штейле тяжело, но ведь и тогда положение было не лучше. В данную минуту ее жизни не угрожает опасность, а тогда и она, и Нил находились на волосок от смерти. Да, сейчас у Штейлы не осталось моральных сил, чтобы и дальше терпеть все новые и новые удары судьбы. Но и тогда у Нила, казалось, уже совершенно не оставалось физических сил, чтобы грести к берегу. Однако он снова и снова налегал на весла, и они все-таки доплыли до спасительного берега. Так почему же теперь она опускает от бессилия руки? Конечно же, все то, что произошло с ней накануне, ужасно, и изменить что-либо в этом плане уже невозможно. Но нужно жить дальше. Нужно как-то выпутываться из этой ситуации, сделать все возможное и невозможное, чтобы настал тот час, когда она смогла бы, наконец, обнять и мать, и Уота. Господи, неужели когда-нибудь она доживет до этого светлого мига? Наслаждаетесь видом моря, мадмуазель? Штейла вздрогнула от неожиданности. Резко обернувшись, она увидела стоящего в дверях Гоббса. Волна негодования сдавила виски, казалось, вся кровь, что есть в ее теле, хлынула к лицу. Все перемешалось в один миг. И ненависть, и омерзение, и безумное желание впиться в ненавистную морду этого мерзавца и удушить его. И острое чувство стыда. Ей становилось не по себе от мысли, что глаза, сверлящие ее сейчас циничным взглядом, недавно видели ее совсем беззащитной, какой не видел никто, какой не решалась предстать даже перед Уотом. А руки, эти отвратительно грязные руки, касались самых сокровенных мест на ее теле. Нет, думать об этом было ужасно. Чем больше она представляла, рисовала недавние события в ее каюте, тем большее омерзение овладевало ею. Гоббс, тем временем широко улыбаясь, вальяжно, с чувством хозяина прошелся по каюте. «Понимаю, понимаю. После такой сладкой, душной ночки хочется подышать свежим воздухом, порадоваться жизни. Да, она была прекрасна. А вы по глупости хотели обречь себя на рабство или же отдаться на растерзание матросам. Не исключалась и смерть. Но благоразумие взяло верх, и я рад, что ваши колкости и угрозы остались только словами. Бывает, что женщина говорит мужчине бог весть что угодно, только не то, что есть на самом деле. Теперь я понимаю ваши истинные чувства ко мне. То, как вы добровольно и самозабвенно отдались мне, говорит о многом». Глаза Штейлы округлились. Казалось, уже ничем этот человек не сможет поразить ее. И поди ж ты, поразил, на этот раз своим цинизмом. Самозабвенно? Добровольно? Возмущение не давало Штейле говорить. Да и что тут говорить? Дышать было тяжело. Как она ненавидела этого человека, ехидно ухмыляющегося ей в лицо. Разве нет? Лицо его было столь невинным, что, казалось, вершиной крамолы будет сама мысль о неискренности. И тут же последовала привычная смена масок. Это было для Штейлы привычной, расплывшееся в самодовольстве лицо. «О, мисс, вы были в постели просто чудесны! О, как вы стенались подо мной! Как страстно ваши губы целовали меня! Какие безумные признания шептали вы мне!» Штейла закрыла глаза. Возражать этому человеку было бесполезно. Еще минуту назад ей хотелось наговорить ему гадостей, тысячу проклятий обрушить на его ненавистную голову. А теперь на нее вдруг навалилась удивительная апатия. Ей не то что кричать, говорить не хотелось. Запрокинув голову, упершись макушкой в твердое дерево и не открывая глаз, как бы во сне промолвила: «А я ведь спасла тебе жизнь, мерзавец». Гоббс широко открыл глаза. Штейла не могла этого видеть, тем не менее продолжала: «Да, да, Гоббс. У хозяйки трактира была слабость к одному изобретению. Видя, что гость богат, она подмешивала ему в вино яд, и все золото жертвы в одночасье оказывалось в ее кармане. Не беда, если гостей двое, ведь трупы не сопротивляются. Видимо, она заметила у вас деньги, потому-то и подмешала вам яд. Я опрокинула бокал». Гоб смотрел на нее широко открытыми глазами, полными удивления. «Хозяйка посчитала это моей оплошностью. Она ведь не знала, что мне известна ее тайна. Снова налила вино и снова плеснула туда яд. И это все снова оказалось на полу». «Однако!» Казалось, Гоббс был потрясен. «Спасая вас, я рисковала своей жизнью, ведь вряд ли Матильде понравилось бы, что кто-то в курсе ее черных дел. Конечно, я понимала, что может со мной случиться. Но мне было жаль ваше безвинное, как я тогда наивно полагала, души. Боже, если бы я тогда знала, кого спасаю». Штейла застонала. Мысль, что она сама же и усугубила свое нынешнее незавидное положение, больно ранила. Гоббс уже казалось неведомы никакие земные чувства, однако в эту минуту и он был ошарашен. Ибо вспомнил, как настойчиво предлагала хозяйка трактира им с Томасом выпить вина, и понял, что Штейла говорит правду. Смерть была так близко? Это согнало с лица шутовскую маску. «Да, вот так дела. Я, конечно же, признателен вам, мисс Штейла. Получается, я ваш должник». Штейла как будто не слышала этих слов. Не открывая глаз, все тем же монотонным голосом она продолжила: «Долг ты, подлец, вернул своеобразно. Благодарность за спасенную жизнь была горячей. Подожди же, Иуда, придет время расплаты. Я буду стараться выжить лишь для того, чтобы тебе отомстить. Рано или поздно возмездие настигнет тебя. Вспомни эту минуту, мои слова. Если не я сама, то есть люди, которые отомстят за меня. Вот разорвет тебя в клочья ничтожество. Он будет по кусочку отрезать от тебя, по маленькому кусочку». Штейла перевела дыхание. «Я обращусь к графу Сленсеру. Он всех своих людей поднимет, чтобы найти и наказать тебя, подлец». «Сленсер?» Упоминание о нем заставило Гоббса отвлечься от своих мыслей. Непроизвольная ухмылка искривила его губы. «Вы полагаете, мисс Штейла, он заступится за вас?» Штейла открыла глаза, выпрямилась и злобно взглянула на Гоббса. Оцепенение, в котором минуту назад находилась, прошло. Желваки едва заметно заиграли. «Не сомневаюсь ни одной минуты. Он и раньше готов был сделать все, чтобы не дать волоску упасть с моей головы. а нынче, узнав, как подло со мной поступили, граф все сделает, лишь бы наказать обидчика». Гоббс ухмыльнулся. Штейла давно привыкла к его ехидным ухмылкам, но это была необычайная. Она показалась девушке совсем не ехидной, скорее даже грустной. Ее обидчик задумался. Пауза длилась недолго. Тяжело вздохнув, Гоббс покачал головой. «Так вы говорите, волоску не даст упасть с вашей головы?» «Да». Гоббс прошелся по комнате, громко хмыкнул и уселся на одно из кресел, стоящих у стола. Лениво потянулся, хрустнул пальцами. «Да, волоску значит упасть». Джон взглянул на Штейлу. «Ну что же, вы, мисс Штейла, поведали мне любопытную тайну, связанную с моей скромной персоной. Отвечу и вам тем же. Но коль уж вы любите аллегории, прибегну к ним. Так вот, историю эту поведал один мой знакомый». Штейла хоть и была удивлена странным поведением собеседника, однако поначалу слушала его рассказ невнимательно. Но потом вся обратилась вслух. Чем больше тот говорил, тем сильнее округлялись глаза. Чем выше приподнимал Гоббс завесу коварной тайны, тем сильнее билось ее сердце, тяжелее было дышать, страшно заболело в груди. Спазмы душили ее. Хотелось плакать, рыдать, все рвать на себе и кричать: «Нет, такого не может быть!» Ее разум отказывался что-либо соображать, душа и сознание не желали смириться с тем, что подобное вообще возможно на этом свете. Еще минуту назад ей казалось, что страшнее того, что с ней накануне произошло, не бывает. Ничего более гнусного на этом свете и быть не может. Сейчас же от каждого слова Гоббса она содрогнулась, как от ударов хлыста. Рассказчик умолк. Он переводил дыхание после длинного и утомительного монолога, а девушка, казалось, умерла. Она не дышала. Первые мысли ее было не слушать вовсе. Такого быть не может. Этот подлец, конечно, лжет. Но время шло. Штейла приходила в себя и начинала соображать, анализировать, вспоминать прошлое, сопоставлять его с услышанным. Чем больше она углублялась в размышления, тем сильнее убеждалась, что все правда. Теперь многое объяснялось. Сколько ночей девушка ломала голову над вопросом: как же это все могло случиться? Как могли старики-родители лишить жизни друг друга? Как мог Уот поджечь ее дом, если это невозможно ни при каких обстоятельствах? После рассказа все стало на свои места. Но Сленсер... Какими льстивыми были его речи! Впрочем, Штейла, впервые увидев его, уже тогда учуяла неладное. Она запомнила его взгляд. Взгляд мужчины на женщину, полное желание обладать. Как она раньше не догадалась, кто причина всех ее бед? Как доверилась она этому человеку? Гоббс поднялся. «Ну что же?» Я ответил тем же. «Более того, полагаю, мои откровения намного весомее ваших. Потому было бы справедливо, если бы разницу вы компенсировали». Джон сделал несколько шагов, но тут же остановился, наткнувшись на потрясающие силы взгляд Штейлы. Зная настырность своего мучителя, ей стоило ожидать худшего, однако Гоббс на этот раз трезво оценил ситуацию. «Впрочем, вы правы. Я не учел вашего состояния после моего рассказа. Да-да, конечно, ваши мысли заняты другим. Уж чего-чего, а времени у нас с вами предостаточно, так что отблагодарить меня вы еще успеете». «Только не обольщайтесь порывом моей откровенности. Планы мои касательно вас, мадмуазель, не изменились. Не забывайте, что скоро, совсем скоро мы подойдем к острову, на котором процветает рабство. В обширном букете ваших похождений недостает разве что лишь этой прелести. Потому-то, надеюсь, теперь вы не будете упорствовать, обрекая себя на худшее». Гоббс снизошел до легкого кивка головы и удалился, оставив Штейлу наедине со своим горем. Казалось, ничего не предвещало беды. Все найтовы с якоря были сняты, рустов отдан, якорь повис под кромболем вертикально. Сейчас будет освобождение Пертулин, и он уйдет в воду. Блаженный миг! После кошмара непрерывной качки, изнурительного перехода через океан, бросить, наконец-то, якорь у берега такой желанной для истосковавшегося моряка земли, после долгого перерыва ступить на нее родимую. Но произошло непредвиденное. При падении якоря конец Пертулиня покалечил двоих матросов. «Неласково встречает нас Барбадос», — покачал головой, глядя на качающихся по палубе и орущих, что есть мочи, пиратов, капитан купца Генри Уидден. «Ой, неласково! Недоброе предзнаменование!» Штейла почувствовала что-то неладное в поведении людей. И дело даже не в оживлении и суматохе, начавшихся на корабле. Девушка внимательно огляделась вокруг и сообразила, в чем дело. «Они ведь стоят!» Это казалось чудом. Измотанная с непривычки непрерывным плаванием, Штейла вообще стала падать духом, полагая, что кошмару не будет конца. Она уже так истосковалась по твердой почве под ногами, что была согласна на все, лишь бы быстрее коснуться ногой земли. А этим всем были угрозы Гоббса выполнить свои обещания. Ведь он вновь и вновь пытался завладеть ею, но девушка проявляла чудеса упорства, ведя себя крайне осмотрительно и не поддаваясь ни на какие провокации. Раздосадованный негодяй пригрозил сразу же по прибытии продать Штейлу самому гнусному плантатору на условиях, что будет использовать ее на самых тяжелых и грязных работах. Чтобы увидеть вожделенную землю, Штейла прильнула к стеклу, но ничего не могла рассмотреть из-за наступавших сумерек. Вечер стремительно переходил в ночь, и спеленавшая судно темнота не давала, к досаде девушки, разглядеть хоть что-нибудь. Но любопытство – вещь не шуточная, особенно если это касается женщин. Чтобы хоть как-то быть в курсе событий, не желая при этом оставлять свою каюту, Штейла не придумала ничего лучшего, как прильнуть к двери, прислушиваться ко всему, что способен уловить ее слух. И это сразу же дало результаты. По доносившимся к ней обрывкам разговоров, девушка поняла, что они наконец-то бросили якорь у острова Барбадос. А какого-то судна, которого они надеялись здесь застать, нет, и теперь придется им его ждать. Чувствовалась тревога, не случилось ли чего с ним. Дальше следовали пустые, ничего не значащие для Штейлы разговоры, но она не хотела отходить от двери, надеясь услышать что-либо, касающееся ее участи. Может, с минуты на минуту за ней придут, скрутят и потащат прямиком к обещанному плантатору. Но облегченно вздохнула, когда услышала, что к острову никто отправляться не собирается. К рассвету на воду будут спущены шлюпки, на одной из которых, как отметила про себя Штейла, она будет отправлена и продана в рабство. Ну что же, пусть будет так. Хотя Гоббс и обещал продать ее самому гнусному плантатору, но гнуснее его на этом свете вряд ли можно найти. Штейла успокаивала себя тем, что если и окунется в новый ад, то, по крайней мере, вырвется из нынешнего. У девушки больно защемило сердце при воспоминании о том, как подло поступил с ней этот бесконечно ненавистный ей человек. Она отошла от двери и присела на уголок кровати. Мягкая перина продавилась под ней, как бы дразня, мол, смотри, какая я мягкая, как приятно на мне белоснежный прилечь. Как в рабстве ты будешь спать на грязных лохмотьях, ложе твое будет жестким и твердым. Кто-то другой, может, и задумался бы, что предпочесть, одно или другое. Возможно, благоразумней уступить домогательствам этого человека, который к тому же пророчит себе, а следовательно и своей любовнице, блестящее будущее. Нет, и на мгновение у Штейлы не было и мысли о подобном выборе. Его в данной ситуации и быть не могло. Все что угодно, только бы не видеть ненавистную физиономию. Он еще грозится гнусным плантатором. Штейла прилегла на постель. Раздумья заполняли ее. Нет, все-таки есть на свете человек погнуснее Гоббса. Какое нужно иметь жестокое сердце, каким нужно быть циничным и подлым, чтобы так поступить? Сленсер разрушил все. Отправил в могилу их с Уотом родителей. Искалечил судьбы молодых. Да все, черт возьми, перевернул. Натворил столько гнусности, что трудно даже вообразить, будто все мог устроить один человек. Ну, Сленсер, погоди. Ты рассчитаешься за свои злодеяния. Она все стерпит. Она выберется из всех этих передряг, лишь бы только отомстить. Время шло. Девушке казалось, что ей уже не уснуть в эту последнюю перед рабством ночь. Мысли, одна тревожнее другой, терзали ее. А вдруг все сложится не так, как она себе представляет? Вдруг ей суждено всю жизнь провести на этом острове? А что, если до конца дней она так и не сможет вырваться из рабства и умрет здесь, на чужбине? Умереть в неволе и грязи? И что особенно угнетало, так это сознание, что в это время Сленсер будет хозяйничать на ее с Уотом земле, преуспевать в делах. Гоббс продолжит свои подлые дела и будет похваляться, как проучил непокорную строптивицу. Нет, зло должно быть наказано. Пусть все перевернется на этом свете, пусть рушатся веками устоявшиеся догмы, но только не это. Ежели в мире всегда торжествует зло, тогда зачем вообще существовать этому миру? От мыслей у девушки совсем разболелась голова. Она поднялась, походила по каюте и, чувствуя, что ей становится невыносимо жутко, подошла к окну и раскрыла его. Грусть, тревога никак не хотели покидать ее. Вот она верит в торжество справедливости, но одновременно ужасается от мысли, что вполне возможно, никакого торжества не будет и в помине. Все в этом мире зависит от случая. Не попадись она на глаза самодовольному графу, ничего бы не произошло. Одно короткое мгновение решило все. Не удайся ее затея с побегом из монастыря, до сих пор она бы задыхалась в неволе монастырских стен. И кто знает, возможно, там бесславно угасла бы ее жизнь». Убеги она от Матильды сразу же, не возвращаясь еще раз в трактир, вся ее дальнейшая жизнь сложилась бы иначе. Она не попалась бы на глаза Гоббсу и не оказалась бы здесь. Господи, какая потрясающая зависимость человека от воли случая, от каприза кого-то другого, кто даже тебе не знаком, и он не просто вторгается в твою судьбу, он вершит ее. Какое... всепобеждающее торжество зла. Штейла тяжело вздохнула. Сколько может судьба испытывать ее? Когда же придет конец жутким испытаниям? Бедняжка положила руки на деревянный брус окна, склонила на них голову и устремила взгляд на небо. В детстве Штейла любила наблюдать за звездами. Они казались ей далекими, загадочными, волшебными. Сейчас звезд на небе было видимо-невидимо, но внимание ее привлекли не они, а тучи. Штейлу поразило, как стремительно они мчатся по небу. Здесь тишь, почти безветрие, а там, высоко, невидимые сильные ветры-погонщики гонят свои стаи. Казалось, эти тучи не так уж и высоко, дай ей сейчас крылья, она бы долетела туда. Тучи были совсем рядом. Здесь рутинная тишина, там буйство энергии, масса перемен. Но почему же здесь, на этом проклятом судне, на палубу которого она, глупая, так доверчиво ступила, ничего не происходит? Неужели мрак неизвестности будет преследовать ее постоянно, и у нее не появится возможность вырваться из этой трясины? Штейла мысленно сравнила себя с луной, которая то и дело выглядывала из-за туч, безуспешно стараясь прорваться сквозь зловещую темень облаков. Она то выглядывала из-за облака краешком, то полностью осветляла свой лик. Штейла увлеклась этим танцем луны и облаков. Ее взяло любопытство. Неужели эта небесная красавица так и не выпутается из своего темного плена? Она загадала желание. Если это удастся ее одинокой небесной подруге, то и ей, Штейле, судьбой будет уготована та же участь. Теперь она уже не могла оторвать глаз от неба. Непонятное волнение охватило ее. осмотрев все небо от края и до края, сразу же заметила немалую брешь в облаках. Прикинув на глазок траекторию, она заметила, что в эту брешь неминуемо должна пройти луна. Штейла разволновалась, будто сейчас решалась ее судьба. Когда наконец-то небесная пленница вырвалась, пусть даже ненадолго, и ярко озарила все вокруг, девушка едва не вскрикнула от радости. Но крик прозвучал. Он был настолько неожиданен для девушки, что она от испуга вздрогнула. «Лодка! К судну плывет лодка!» Эти возгласы доносились откуда-то с носа корабля. Штейла ничего не видела, но ночь была тихая, и слышала она все прекрасно. С палубы доносились топот, голоса. Скоро с корабля закричали. «Кто вы и с какой целью идете к судну?» Штейла узнала голос капитана. «Да отвечайте же, черт возьми, иначе отведаете свинца!» «Не стреляйте, прошу вас, не стреляйте!» Раздался в ответ отдаленный, но вполне различимый крик. «Я безоружен! Спешу сообщить вам крайне важную новость! Не стреляйте! Мои люди также безоружны! Я губернатор острова! Сведения, которые спешу сообщить, крайне важны!» Послышалась возня. Штейла ждала, когда неожиданные ночные гости пришвартуются к судну и поднимутся на борт. Волнение и любопытство овладели девушкой. Что случилось? Какой новый поворот уготован ей судьбой? Возможно, произошло что-то такое, что в действительности повлияет на ее жизнь? Штейла прислушалась к разговорам, но ничего разобрать не могла. Прошло немного времени, девушка уже начала волноваться, как вдруг прозвучала команда капитана. «Поднять якорь!» Она озадачила Штейлу. «Что это значит? Судно покидает остров? Зачем? Что произошло? В лучшую или сторону повернулось все, или этим положением ее только усугубится?» Чтобы хоть как-то прояснить для себя ситуацию, Штейла старалась более внимательно вслушиваться в разговоры, но кроме непонятных и диковинных для нее выкриков «Взять накат! Кабаляр! Цепляй за Рым! Крепиться за кнехт!» ничего не слышала. Она метнулась к двери, но там было еще хуже. Вся команда в это время находилась наверху. Еще не утих скрип в имбовке, как заскрипели тали. Часть команды поднимала паруса. Штейла чувствовала легкое движение корабля, он начал медленно разворачиваться. Она заволновалась. «Стало быть, рабство отменяется? Во всяком случае, пока что». «Но стоит ли радоваться?» Избежав рабства, она в то же время лишается возможности освободиться из лап Гоббса. Какое из двух зол больше? Она зашагала по каюте, не находя себе места. Что же делать? Как поступить? Что вообще происходит? Что-то ужасное случилось на острове, раз так сполошились на корабле. Штейла снова подошла к двери и прислушалась. Но все тщетно. Тихонько чертыхаясь, она хотела уже было отойти от двери, как вдруг различила шаги и разговор. Голоса приближались. «Я ведь говорил, что неласково встречает Барбадос. Мое пророчество насчет недоброго предзнаменования подтвердилось». Вскоре шаги и голоса стихли. Штейла опять осталась наедине со своей тревогой. Пытаясь хоть что-то понять, предпринять, она снова подошла к окну и... ахнула. За это время судно успело развернуться, и Штейла смогла при свете выглядывавшей из-за туч луны увидеть то, что раньше было скрыто от ее взора. Вид освещенных вершин острова и его берегов поразил ее. Не столько красотой, сколько близостью. Вот он, берег, совсем рядом. Настолько близко, что она, неплохая пловчиха, смогла бы достичь его. Эта идея так увлекла ее, что от волнения Штейлу начало трясти, как в лихорадке. Мысль о побеге сейчас казалась ей фантастически спасительной. Она взвешивала все «за» и «против». Да, там, на острове, процветает рабство. Может получиться так, что, попав в руки дельцов, она добровольно обречет себя на него. Так, так, все так, но это реальный шанс улизнуть из рук Гоббса. Что будет, если он продолжит удивлять ее своими прескверными выходками? Ведь он грозился отдать ее матросам, представив, как это все будет, Штейла определилась в своем выборе. Взглянув еще раз за борт, она ужаснулась. Остров быстро отдалялся. Штейла пожурила сама себя. Пока она медлит, корабль все дальше уносит ее от спасительного берега. Понимая, что нельзя больше терять ни минуты, Штейла подтащила к окну кресло, взобралась на него, затем на нижний брус окна и замерла в нерешительности. Нет, не боязнь высоты остановила ее, хотя высота была приличная. Она с ужасом подумала, что может произойти, если на корабле услышит всплеск, который будет довольно громким. Тогда крушение всех надежд. Растерянность длилась лишь мгновение. Соскочив снова на пол, она принялась лихорадочно сдергивать с постели простыни и связывать их. Подобное уже приходилось делать при побеге из монастыря. Руки тряслись. С каждым мгновением расстояние между кораблем и островом увеличивалось, и она боялась, что когда все наконец будет готово, то бежать будет бессмысленно. Остров отдалится настолько, что достичь его вплавь будет невозможно. Пальцы дрожали, узлы никак не хотели завязываться, и Штейле хотелось плакать от досады. Вскоре все было готово, и девушка в последний раз взглянула в сторону берега. Сердце больно сжалось. «Господи, все пропало! Она ни за что на свете не доплывет! Это самоубийство! Но разве легко расстаться с мечтой, да еще в таком незавидном положении, как у нее?» Штейла будто бы смирилась со своим горем, но вот появилась надежда. Вот спасение стало так близко, и мысль, желание или мечта, которая раньше была нереальной, вдруг оказалась так рядом. И вновь испытать горесть разочарования. Страшный удар. Понимая, что, совершая глупость, она скорее интуитивно, чем сознательно, взобралась на нижний откос окна, оставалось немного, и она будет в воде. Но как бы девушка ни была одержима сумасшедшей идеей, взглянув еще раз на остров, растворяющийся в ночи, она все-таки сумела взять себя в руки, поняв. Единственное, чего она добьется, это похоронить себя в мрачных водах. Надежды доплыть до берега уже не было. Чувствуя, что сердце разрывается, что еще минута, и она рухнет вниз, Штейла слезла с окна, села на постель и заплакала. Чувство горечи, обиды, досады, упущен столь редкий шанс, разрывали душу. Оставалось радоваться, что избежала смерти, на которую с большой вероятностью могла себя обречь. Но стоит ли этому радоваться? Остаться жить, чтобы быть игрушкой в руках страшного человека, чтобы снова подвергнуться унижению, которое однажды уже пришлось пережить? О, Господи, никогда! Она представила грязные руки Гоббса, которые он вскоре снова будет тянуть к ее телу. Нет. Остров скрылся вдали, а Штейла все еще сидела, терзаемая сомнениями и дурными предчувствиями. Вот такой план, друзья мои. Чарли окинул взором друзей и плотным кольцом собравшихся вокруг него. Они прислушивались к каждому его слову, у всех блестели глаза. Еще бы! Такая заманчивая перспектива может свести с ума каждого. Удовлетворенный, что семена упали на благодатную почву, Чарли продолжил. Упустить такую возможность, которая может подвернуться лишь однажды в жизни, и то в лучшем случае, непростительно. Почему мы должны заботиться о хозяйке, если с такими деньгами и сами можем быть хозяевами? Насколько я понял, речь идет о колоссальном богатстве. Так что в будущем кто-нибудь из нас сам наймет в служанки графиню де Кайтрайт. Легкий смешок пробежал среди заговорщиков, каждый смаковал ситуацию. Перспектива обладать сказочным богатством, конечно же, опьяняла, но расслабление длилось лишь мгновение. Чарли знал цену времени. Ладно, посмеемся потом, когда дело будет закончено. Нас смогут хватиться. «Значит, договорились. Все наготове. По моему сигналу начинаем действовать. Ключи от склада с оружием у меня, с этим проблем нет. Надеюсь, каждый помнит, кого он лично опекает, чтобы не было потом накладок». Легкий шумок одобрения пробежал вновь по рядам собравшихся в темном уголке одной из кают. «Хорошо. Ну что ж, удачи нам в этом деле». Заговорщики разошлись по судам. Итак, цель достигнута. Вот он, Барбадос. Какие красоты, какой ландшафт. И такой райский уголок может быть для кого-то адом? Как не хотелось верить, но Отт и его друзья понимали. Это так. В мире много противоречивых вещей, ничего не поделаешь. Не случись того, что произошло, все они давно были бы пленниками этого острова. Теперь любоваться некогда. Нужно отдать якорь, проделать массу другой работы, которая затянется до ночи. Когда все было закончено, отправляться на берег было поздно. Решили ночевать на судне. Всем нужен отдых, чтобы утром заняться делом, ради которого они и приделали этот неблизкий путь. Утомленные после долгого перехода, умиротворенные мыслью, что завтра осуществятся их задумки, люди на судне безмятежно уснули. Все да не все. Еще с вечера Чарли успел незаметно предупредить своих. Условившись, что следует начать после того, как на судне все уснут. Потому-то Чарли подождал еще некоторое время и дал команду. Сработали четко. Настолько четко, что даже не пришлось пролить кровь. Лишь двое на вахте получили увесистый удар по голове, остальным же спящим было приставлено к виску дуло пистолета и предложено тихо проследовать на палубу. Понимая, что сопротивляться бессмысленно, люди предпочли выждать, чтобы улучшить более подходящий момент, потому-то и беспрекословно подчинились. Вскоре на палубе Эльдорадо собрались все до единого. Только стояли, образно говоря, по разные стороны баррикад. Одни беспомощно, в ночном белье, сбились в кучку в самом центре корабля. Другие же, еще вчера по-рабски покорные, теперь расхаживали и едко шутили. Они и не скрывали, что упиваются ситуацией. Наконец-то пробил час Чарли. Он вышел вперед и самодовольно потянулся. «Ну что же, я обещал своим ребятам, что отправлю всех с Эльдорадо вперед ногами через рейлинги. И вот пора пришла». Дружный смех прокатился по рядам заговорщиков. То, что так развеселило одних, не могло не огорчить других. Ведь они понимали, это не простое бахвальство, а вполне логичный ход заговорщиков. Все они теперь для бунтарей лишь помеха да обуза, от которой следует быстрее освободиться. Надежда была на то, чтобы выиграть время и что-либо придумать. Если бунтовщики устроят самосуд прямо сейчас, то это конец. Шансов спастись не остается. Заговорщиков большинство, они вооружены, пули настигнут жертв быстрее, чем они, к примеру, бросятся к борту, чтобы прыгнуть в воду. Ситуация критическая. «Вот и я думаю, ребята, как получше отправить этих недоумков на тот свет?» Заговорщики зашумели, предлагая каждый свое, одно ужаснее другого. У многих наверняка в этот миг мороз пробежал по спине от одной только мысли, какой страшной смертью придется умереть. Чарли самодовольно улыбался. «Ну что же, быть просто повешенным покажется для многих величайшей благодатью. Потому-то с этого и начнем. Есть добровольцы? Ребят, есть добровольцы? Ребята, готовьте веревки! Итак, Рея ждет желающих». Приспешники Чарли наперебой смаковали предстоящую потеху. Вскоре с ног Реи уже свисали несколько веревок с петлями на конце. Берг, видя, как люди со страхом посматривают на это нехитрое приспособление, язвительно подбадривал их. «Вы не волнуйтесь, веревки крепкие, пеньковые, не оборвутся. Долго мучиться вам не придется. Итак, прошу». В ответ тишина. Чарли сделал удивленное лицо. «Как? Я делаю вам такую уступку, а вы неблагодарные!» Он шумно вздохнул. «Ну что же, тогда предоставьте право выбора мне. Начнем, наверное, все-таки с ног Реи, да с простачков из этого сброда. Для заправил оставим казнь поэкзотичнее. Итак, ребята, первых пятерых сюда!» Ребята были удивительно проворны в исполнении приказаний. Петли, наброшенные на шеи друзей, заставили Уотта скорее принять решение. «Погоди, Чарли! Какой прок тебе от этих смертей? Думаю, ты предпочтешь золото!» Чарли застыл на месте, словно вкопанный. Лицо его выдавало удивление и восторг. «Золотой!» Чарли игриво всплеснул руками. «Целый золотой!» Даже соратники лицемера не поняли сразу шутки своего предводителя и удивленно уставились на него. Не спятил ли? Чарли же вошел в раж. Едва ли не свалившись на колени перед Уоттом, он засветился от счастья. «Правда, да! Целый золотой! Какая щедрость! Вот подвалила!» Когда до заговорщиков дошел смысл происходящего, они дружно взорвались смехом. Выходка Чарли в их глазах была вершиной актерского искусства. Тот подошел почти вплотную к Уотту и рассмеялся ему в лицо. Но через мгновение взгляд его стал суров, а лицо выражало ненависть. «Ты что же, подлец? Думаешь, уши мне даны только для того, чтобы слышать от тебя «пошел вон», да «займись-ка лучше делом»? Помнишь эти свои горделивые речи, мразь? Икнутся они тебе сейчас, ой, икнутся! Нет, мои уши умеют подслушивать ваши сокровенные разговоры. Так что на золотишко и не надейтесь, жизнь оно вам не спасет. По той простой причине, что оно уже и так наше. Взрыв смеха среди заговорщиков, смятение среди пленников. Хотя ты прав в одном. Золота у нас будет много, но от лишнего отказываться все же не стоит. Действительно, какой прок от трупов, выброшенных в море? На этом острове, как я понимаю, в хорошей цене рабы, так что выгоднее продать вас». Заговорщики зашумели. Кто-то выражал недовольство, Берг призвал всех к тишине. «Вам что, глупцы, лишние деньги помешают? За каждого из них можно взять более 100 реалов. Опасности для нас они никакой не представляют. Пусть пекутся под солнышком на плантациях, а мы направимся за сокровищами. В трюм всех! В трюм! Завтра же они будут проданы самому щедрому плантатору». Видимо, бунтовщики согласились с доводами предводителя, потому что без лишних слов стали выполнять его команду. Поочередно пленников припровождали в трюм. Когда двое молодцов схватили за руки Уотта, Чарли остановил их. «А ты, покровитель испанских собак, можешь не обольщаться. Их участь тебе не грозит. Прожить до старости в рабстве – это неоправданная роскошь для такого наглеца, как ты. За «пошел вон» заплатишь смертью, я тебе обещаю. Только еще не знаю, какой. Мы возьмем тебя для страховки с собой, чтобы ты показал нам остров, что вы зовете зеленым, и место, где спрятаны сокровища. Укажешь, умрешь безболезненно. Будешь упорствовать, испытаешь такое, по сравнению с чем смерть тебе покажется сладким сном. Так что готовься, мерзавец. Я ведь поклялся отомстить. Встретил ты эту ночь на мягкой перине в престижной каюте, а проведешь ее в темном трюме среди крыс. Эта ночь перевернет твою жизнь. В трюм его!» Уж в чем, а в этом Чарли был прав. Эта ночь действительно решительнейшим образом повернет судьбы героев нашей истории в совершенно неожиданное русло.